Глава 19. Как надо понимать слова «блаженнее давать, нежели принимать»? Это называет апостол заповедью Господа, ибо сам говорит, сказал, то есть Господь Иисус, «блаженнее давать, нежели принимать» Деяние 20:35. То есть щедрость дающего блаженнее, нежели скудость принимающего, особенно та щедрость, которая подает не из сбереженных по неверию или безнадежности денег, и не из сокровищ, скрытых по скупости, но происходит от плода собственного труда и благовестного пота. И потому блаженнее давать, нежели принимать, особенно когда подающий хоть и живет в бедности принимающего, однако своим трудом не только удовлетворяет свои потребности, но с благочестивой заботливостью спешит приготовить еще и подаяние нуждающемуся. Это относится особенно к монахам. Он украшен двоякой благодатью, отвержением всех своих вещей приобретает совершенную нищету Христову и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого. Он почитает Бога от своих праведных трудов, принося ему жертву от плодов своей правды, а другой, будучи расслаблен ленивой праздностью и бездеятельностью, недостойный того, чтобы есть хлеб, как доказывает приговор апостола, 2 Солунинам 3:10. Празднолюбец, вопреки запрещению его, употребляет хлеб, не без виновности в грехе и упрямстве. Блаженнее давать, нежели принимать, потому что подаяние расширяет сердце любовью, которая совершенствует и украшает душу. Подающий ради Бога тем самым почитает его и дает ему в долг, который будет уплачен, если не в этой, то в будущей жизни, и получит награду за это, как за заслугу. А принимающий к тяжести скудости принимает на себя еще тяжелый долг благодарности, молитвы за подающего, обязан чем-нибудь отплатить долг. Другое дело добровольно воспринять нищету, нестяжательность ради Христа, для беспрепятственного следования Христу, удобнейшего угождения Богу и спасения души. Глава 20. О празднолюбивом брате, побуждавшем других выйти из киновии. Мы знали брата, имя которого, если это сколько-нибудь послужит к назиданию, откроем, который, когда пребывал в киновии, и необходимость заставляла его ежедневно отдавать эконому установленную урочную работу, чтобы примером какого-нибудь охотнее работающего не быть понуждаемым к большей работе или не быть пристыженным. Когда в киновии увидит какого-либо пришедшего брата, желавшего по горячности веры сделать несколько больше, тайно убеждал его отказаться от такого намерения и злыми советами и подстрекательством уговаривал переселиться оттуда. А чтобы удобнее выселить его, он выдумывал, что и он, будучи оскорблен, по многим причинам хотел бы уйти, если бы нашел средства на дорогу или спутника. И когда тайными порицаниями монастыря склонит его к согласию, то, назначая ему час, в который он должен выйти из монастыря, или место, в котором он будет ожидать его, сам, будто намереваясь выйти из монастыря вслед за ним, оставался там же. И когда тот, стыдясь своего выхода, не осмеливался уже возвратиться в монастырь, из которого убежал, этот несчастный виновник его бегства оставался в киновии. Для предостережения новоначальных довольно показать один этот пример, из которого ясно видно, сколько зла причиняет душе монаха праздность, или как худые беседы портят добрые нравы. Сирах 33:28, 1 Коринфянам 15:33. Глава 21. Разные свидетельства Священного Писания об унынии. Этот порог праздности и премудрый Соломон во многом явно порицает, так говоря: «Кто гоняется за праздностью, тот исполнится бедности». Притча 12:11. То есть или видимой, или духовной, по которой всякий празднолюбец обязательно впутается в разные пороки и всегда будет чужд созерцания Бога или духовного богатства, о котором блаженный апостол говорит: В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. 1 Коринфянам 1:5. Об этой бедности праздного в другом месте пишется так. «Оденется всякий сонливец в разодранную одежду и рубище». Притчи 23:21. Без сомнения, он не заслужит того, чтобы украситься той одеждою нетления, о которой апостол заповедует. «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви» 1 к Солунинам 5:8. И Господь через пророка говорит о ней к Иерусалиму. «Воспрянь, воспрянь, Иерусалим, облекись в одежду красоты твоей» Исаия 52:1. Всякий, кто, будучи побежден сном празднолюбия или уныния, захочет покрыться не тщательным трудолюбием, но лохмотьями бездеятельности, отрезая их от совершенной полноты и состава Священного Писания, оденется не в одежду славы и красоты, а в бесчестное покрывало извинения своей нерадивости, ибо расслабленные леностью, не желая содержать себя делом рук своих, которым апостол непрестанно занимался и нам заповедал заниматься, имеют обыкновение пользоваться некоторыми свидетельствами Священного Писания, которыми прикрывают свою леность. Говорят, написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» от Иоанна 6:27. «Моя пища есть творить волю пославшего меня» от Иоанна 4:34. Но эти свидетельства как бы лоскутия от совершенной полноты евангельского чтения, которые выдираются больше для того, чтобы прикрыть бесчестие праздности и срамоты нашей, нежели для того, чтобы согреть и украсить нас той драгоценной и совершенной одеждой добродетелей, которую, как пишется в притчах, мудрая жена, одетая крепостью и красотою, сделала себе или мужу своему, о котором также говорится. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Притчи 31:25. Об этом недуге бездеятельности опять тот же Соломон так говорит. «Пути ленивого устланы тернием» — притчи 15:19. То есть теми и подобными пороками, которые происходят от праздности, как выше говорил апостол. И еще «в пожеланиях всяк ленивый» — притчи 13:4. Об этом апостол упоминал, говоря: «Ничего, ничьего не желайте» — 1 к Солунинам 4:12. Наконец, премудрый говорит: «Праздность научает многому злу» — Сирах 33:28. Это апостол ясно обозначает: «ничего не делают, а суетятся» — 2 к Солунинам 3:11. К этому пороку присоединил и другой: «старайтесь быть спокойными» — в русском «жить тихо» — «и потом делать свое дело, и чтобы вы поступали благоприлично пред внешними, и ничего, ничьего не желали» — 1 к Солунинам 4:11-12. О некоторых называет бесчинными и непокорными, а тех заповедует рачительным удаляться. «Завещеваем вам, — говорит, — удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» — 2 к Солунинам 3:6. Глава 22. Египетские монахи так работают своими руками, что не только своим потребностям удовлетворяют, но подают и заключенным в темницах. Итак, египетские отцы, наученные этими примерами, не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспевание в терпении и смирении. Они ни от кого ничего не принимая для себя, от своих трудов не только питают приходящих братьев и странников, но и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города доставляют томящимся в грязных темницах огромное количество пищи и припасов, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих они приносят разумную и истинную жертву Господу. Глава 23. По причине празднолюбия в западных странах Европы нет монашеских киновий. Оттого в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются своим трудом, так чтобы могли пребывать в монастырях постоянно. А если бы щедрость других как-нибудь и могла предоставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволят им дольше пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Глава 24. Об Авве Павле, который каждый год дело рук своих в огне сжигал. Наконец, Авва Павел, опытнейший между отцами, когда, пребывая в обширной пустыне, называемой Порфирион, будучи обеспечен плодами пальм и маленьким садиком, имел достаточный материал для пищи и жизни, да и не мог заниматься для своего содержания каким-нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов и обитаемой земли на 7 дней пути или еще дальше, и больше требовалось платы за провоз, нежели можно было бы получить за готовую работу. Однако он, собрав листья пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он должен содержаться. Когда работаю целого года, пещера его наполнялась, то, сделанное с заботливым старанием, он, разложив огонь, ежегодно сжигал. Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а тем более достигнуть когда-нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость пропитания вовсе не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца, собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого уныния. Глава 25. Слова Авва Моисея, сказанные мне, чтобы прогнать уныние. «Когда я, начав жить в пустыне, сказал Авве Моисею, Ливийскому», о нем упоминается в собеседовании 7, глава 26, ему приписываются собеседования 1 и 2. «Высшему из всех старцев тамошних, что вчера я был тяжко ослаблен болезнью уныния и не мог освободиться от него иначе, как побывав у Аввы Павла». Он сказал: «Нет, ты не освободил себя от него, но еще больше предался и поработился ему. Ибо после уныние сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, что ты, побежденный в сражении, тотчас убежал, если ты, вступив в борьбу с ним, не захочешь сразу отражать нападение его ни оставлением кельи, ни погружением в сон, а научишься побеждать терпением и противоборством. Поэтому опытом доказано, что нападение уныния надо не бегством отклонять, но противоборством побеждать. В Добротолюбии сказано, что уныние побеждается молитвою, воздержанием от празднословия и развлечения, упражнением в Слове Божием, рукоделием, терпением в искушениях, размышлением о духовных небесных благах.